Глава 42. Месяц спустя. Харлин Квин Олдридж. «Ну, как настрой перед игрой, ребята?» Спускаюсь на первый этаж и прохожу на кухню. Беру со стола кувшин со свежевыжатым апельсиновым соком и наливаю в стакан. Лиам, подбрасывающий все это время мяч для бейсбола, ловит его и сжимает пальцами. «Мы подумали и решили, нам нет смысла идти на игру». Усмехается он и кидает мяч Дюку, и тот его ловит. Я хмурюсь, смотря на троих парней, явно не заинтересованных в предстоящей игре. Эту игру они ждали и готовились к ней. Стэнфордская команда — единственная, кого в прошлом году с большим трудом удалось обыграть Брюинсболу, и сегодняшняя игра должна доказать. Калифорнийский — круче Стэнфорда. И 14-я неделя решит, кто же станет лидером конференции. Вот только я не вижу ни в одном из парней ни капли энтузиазма. «Вас сегодня за жопу укусила самая ленивая черепаха?» Я отставляю стакан с соком на стол и скрещиваю руки на груди. «Ченнинг моет свои яйца?» Медленно поворачивает голову Лиам в мою сторону и задает вопрос. «И член тоже?» Язвлю я и с прищуром смотрю на парней. «Что с вами?» Опираюсь я о край стола. «Мы не вышли в плей-офф», отвечает Дюк, подкидывая бейсбольный мяч и ловя его уже, наверное, в 10-й раз при мне. «Достал!» — перехватываю я подлетевший мяч и сжимаю его пальцами. «Эй, Харли отобрала мой мяч!» — ворчит Дюк, а после опирается одной рукой о стол и подпирает голову. «Я кину в тебя мяч, если ты не скажешь, что происходит!» Я замахиваюсь и целюсь в Лиама, вальяжно сидящего на стуле и покачивающегося на нем. «Мы проиграли, Дюк же сказал!» Отвечает Лиам, и мне реально хочется его треснуть, и уже не мечом. «Вы стали экстрасенсами за ночь? Я не понимаю». «Нет, мы читать умеем», — произносит Хейз. «Кого из вас ударить первым?» Я перевожу руку в сторону Хейза, раз он подал голос. «Чен, твоя Харли хочет нас избить, представляешь?» — уныло произносит Дюк. Его ладонь, упирающаяся в щеку, мешает двигать губами, и его слова звучат так, будто он пьян. «Они странные», — говорю я, смотря на Ченнинга. «Я их уже застала в таком кататоническом состоянии. Может быть, это заводской брак? Как думаешь, их еще можно сдать обратно по гарантии или уже поздно?» «Что с вами?» Усмехается Ченнинг, обнимает меня за плечи и целует в макушку. «Загляни в рейтинги и узнаешь», — отвечает Лиам. «Грёбаные букмекеры», — произношу я. «С каких пор вы стали верить в них, а не в свои силы?» «До этого они не особо-то и ошибались с рейтингом», — отвечает Лиам. «Вот мы и думаем, а есть ли смысл, если мы продули?» Ченнинг берет телефон друга, набирает пароль и заходит на последние посещаемые сайты, останавливаясь на обсуждении игры, читая комментарии. «В этом году Стэнфорд натянет Калифорнию. Брюинсбол проиграет с треском. Стэнфорд оправдали свою игру. Будет мясо. Стэнфордцы не оставят и живого места на попках голубых медведей. Кто носит голубую форму? Верно думаете? Вас сегодня Стэнфорд напялят. Им даже Ченнинг Райнер не поможет. Будут рыдать, как сучки. И за что НФЛ платит квотербекам? За одни только пасы? Сколько у Ченнинга было тачдаунов?» «Значит, смотрите на это положительно. У нас есть все шансы выиграть больше денег, если все ставят против вас. В таком случае я намерена удвоить свои ставки», — говорю я. «Вы состав защиты смотрели?» — спрашивает Ченнинг. «Вы реально решили проиграть из-за рейтингов? То есть боевой дух сдох?» Возмущаюсь я и беру свой стакан с соком. «Видишь ли, идти на стадион, где на трибуне сидит 90% поставивших против домашней команды, ну, знаешь ли, такое себе развлечение!» Кривит Лиам лицо. «Хочется прийти, выйти на поле, показать факт и крикнуть: отсосите!» «Ну вот, придете и скажете: я верю в вас, ребята!» Я подхожу к холодильнику и достаю из контейнера еду. С тех пор, как я почти на постоянной основе живу на вилле, я решила заказывать еду в ресторане для любителей спорта. И серьезно, я сажусь за стол и открываю контейнер. «Вы верите в эти ставки? Всегда кто-то проигрывает». «Но не так, чтобы нас смешали с дерьмом», — почесывает затылок Дюк. «А может, сайты хакнули? Проплатили?» «Проплатили Буков. Ты сейчас пошутила?» — усмехается Лиам. «И еще не вечер. До игры 7 часов. Может, это стэнфордцы наделали ставок, чтобы убить ваш боевой дух? Скоро наши вступят в бой и задавят массой. Нас больше». «Посмотрим», — Усмехается Лем. Вот увидишь. Пасадена. Стадион Роуз Боул. Ченнинг Райнер. С каждой пройденной минутой я ощущаю волнение, которое становится сильнее и сильнее. Сегодня решающая игра. Рейтинг всех отведенных игр Стэнфордом не так и плох по сравнению с большинством команд, у кого больше трех поражений. Да, все те, с кем мы играли, продули, как и продули другие команды Стэнфорду. И признаться, кто проигрывал нам, играли весьма достойно. Те же Майами с очень хорошей командой защиты. Так что в этом году университетский уровень был на высоте, не ниже НФЛ. За все мои игры в школе, университете, мы не всегда с командой были на высоте. В НФЛ я не так давно, но все конференции отыграны на ура. Как и два года подряд кубок наш. И каждый год, каждую игру, выходя на поле, я испытываю легкий, но приятный трепет от предстоящей игры и близкий вкус победы. И вот сейчас, впервые, я нервничаю. Ощущаю, как бисеринки пота собираются над верхней губой, а я, черт возьми, еще даже не вышел на поле. Какие бы соперники нас ни ждали на поле, я готов и настроен оптимистично. Всегда готов надрать задницу. Адреналин, бушующий в крови, придает мне сил, подпитывает все мои ресурсы, позволяя стать быстрым и максимально точным. Игра для меня некоего рода секс, такая же усталость и полная удовлетворенность после одержанной победы. И я не один такой. Все мы, большая часть нашей команды, шли к этому дню долго. Это был тернистый путь, но мы всегда с поднятой головой. Сегодня что-то надломилось. Даже команда защиты выглядит уныло. А Блэк и Дюк подавно, начиная с момента, как я переступил порог виллы со словами «Вы это видели? Я в шоке!» Ощущаю покалывание в кончиках пальцев рук и как они холодеют. Черт, мы еще даже не вышли на поле, игра не началась, а в воздухе витает зловоние поражения. Звучит гимн НФЛ в нашей раздевалке, и я подзываю всех ребят. Я понимаю, почти финал, все устали и в напряжении. Еще и прогнозы подлили масло в огонь. Но это нам не помешает выйти на поле и показать свое мастерство. Мы на последнем рубеже, а значит, мы отыграли всю игру на 10 из 10. И если уж проиграем, то только в красивой игре, за которую не будет стыдно. Но я вам скажу, Стэнфорд сам умоется в своих слезах и поедет с синей жопой домой, потому что мы ее надерем как следует. Я протягиваю руку вперед, и все парни начинают опускать на нее ладони. «Пошли! Все! К черту! Брюинсбол победит!» Хором и будто нараспев проговариваем эти слова и разрываем высоченную пирамиду. «Да! Мы их сделаем, мы им покажем! Брюинсбол лучшие!» В голосах слышится уже больше позитива, хотя в теле все еще ощущается легкий тремор и послевкусие от полного закрытия приема ставок. А уж что будет в лайв-ставке, мы уже не узнаем. Надеваем шлемы и на позитивной ноте направляемся прочь из раздевалки. Прямиком в тоннель и на поле. Игра начинается. Харлен Квин Олдридж. «Мы точно не гостевая команда», — произношу я, когда мы с Гейл и Сашей забираемся по бетонным ступеням трибуны на свои места. Сжимаю в одной руке жестяную банку колы, а в другой — хот-дог. Мне бы не очень хотелось сидеть в голубом джерси в окружении фанатов в красном. На мне джерси с номером 13 и фамилией Райнер. На Гейл — логотип команды, чтобы быть нейтральной и за дружбу. А Саша в джерси с номером 99 и именем Льюис. То, что Саша и Блэк явно симпатизируют друг другу, стало очевидно еще во время наших тренировок на заднем дворике виллы. Такие частые и долгие заплывы в бассейне. А сейчас джерси с номером как прямое признание в любви. «Чёрт, я такого не ожидала!» — произносит Гейл, осматривая трибуны. «Мы на своей половине. Достоверный факт, поскольку Калифорнийский университет всегда придерживает часть трибуны за собой. Плюс у каждого игрока команды есть по 5 бесплатных пригласительных, а в команде более 50 голов вместе с запасниками. Еще плюс бесплатный билет и льгота для студентов с высшим баллом. Так что нас должно быть не так и мало. А вот противоположная трибуна, занимающая большую часть, сплошняком красная, будто кто-то разлил краску или прошел кровавый дождь. «Представляю, что испытывают ребята, выйдя на поле», — говорит Саша. «У Блэка настроения не было, когда мы виделись». «Так, слушай, я не донимала тебя, но сейчас давай колись. Что у вас с Льюисом?» Спрашиваю я и плюхаюсь на свое место. Ставлю колу на пол, а хот-дог кладу на свои колени. «Ничего, просто дружим». «Это называется просто дружим?» Я дергаю ее за джерси с номером 99. «Да, это называется просто дружим». Закатывает она глаза. «Если тебе интересно, то мы не спим вместе и даже не целовались, так что это определенно дружеские отношения». «А хочешь?» Прищуриваю я глаза, и Саша вновь закатывает свои. «Нет, мы просто друзья». «Ладно». Я беру банку колы и открываю ее. Алюминиевая крышка щелкает, и нити пузырьков вырываются наружу, плещась на поверхности и приятно шипя. «Но я за вами слежу». Делаю я глоток лимонада. «Надеюсь, наши выиграют», — наклоняется ко мне Гейл. «Я никогда не видела таких результатов». Девушка крутит в руке свой телефон. «Даже в NFL?» «Вам не кажется, что это тупо проплаченные ставки?» — говорю я. «Вложить столько денег, чтобы по итогу проиграть?» — хмурится Гейл. «Ну, хотя бы отличный ход, чтобы вселить неуверенность в наших». «Нет, никто не будет это делать. На кону не стоят миллиарды, чтобы так заморачиваться». Гейл открывает свою бутылку апельсинового сока. Совсем скоро на поле выходит марширующий оркестр Калифорнийского университета, исполняя гимн. Оркестр отрабатывает, покидая огромное поле, и звучит голос ведущего. На фоне играет гимн университета, а после ведущий объявляет домашнюю команду, и наши красавчики под свою музыку гладиаторы выбегают на поле. Весь стадион взрывается, будто яркий фейерверк в черном небе. Я уже жду привычные голоса, скандирующие фамилии игроков, название нашей команды. Но большая часть противоположной трибуны, как и небольшие островки на нашей стороне, звучат, как неудачная нота на скрипке. Наши радостные крики утопают в желчи протяжных воплей «Фи!». «Что за нахрен?» Я кручу головой в поисках затесавшихся на нашей трибуне предателей. «Отличное приветствие!» — шипит Саша и добавляет звука в голосе, когда представляют наших. Я не вижу с этого расстояния лица игроков, да и шлемы не позволяют этого сделать. Вот только мне не нужно иметь острое зрение или владеть какой-то способностью. Я осознаю, каково сейчас всей команде стоять буквально освистанными, учитывая, что Брюинс Болл отыграли идеально всю конференцию. Когда же на поле выходят игроки в красном, стадион взрывается ликованием, даже воздух вибрирует. Ну что, самое время делать новые ставки в режиме лайв. «Чёрт, они откуда их взяли? Прямиком с фермы Макдональдса?» — восклицаю я, когда вижу команду защиты. Если наша команда состояла сплошь из мускулистых и выточенных буквально из камня тел, то вот Стэнфорд напоминает отряд жиробасов. Чуть ли не под 7 футов ростом, в плечах шире Ченнинга в полтора раза. А у некоторых комплекция такая, что создается впечатление, они на поле прямиком из гастрономии. Если моральный дух нашей команды не так сильно подкосился из-за результатов, то вот сейчас падает ниже отметки нуля. И это становится очевидным, когда монетка падает стороной для нападения Брюинс Болла. Наши владеют мячом. Команды разбегаются по полю, вставая на свои позиции. Свисток. И первый розыгрыш первой четверти. Ченнинг делает пас, но защита противника задевает мяч рукой, не позволяя Лиаму поймать подачу. Хейс бросается за мячом и коленями проскальзывает по траве. Хватает мяч, накрывая собой, не позволяя противнику завладеть нашим мячом. Фух. Мы все еще остаемся в игре, но легче не становится. Я ощущаю дикое напряжение в теле. В следующей попытке Ченнинг пробегает несколько ярдов с мячом, продвигаясь по полю, но не успевает сделать пас Лиаму. Нашего квотербека сбивают с ног парни из защиты. Мне кажется, я ощущаю каждый удар, который наносят Ченнингу здоровые парни из Стэнфорда. Следующая попытка пройти ярды, и Ченнинг получает мяч от центра, отбегает для нового паса. Но наши парни не удерживают защиту, и противник буквально сносит Адама и Хейза, прорывая сторону Ченнинга, сшибая его с ног. Боже, я сегодня получу своего бойфренда хотя бы живым после игры. Даже я испытываю весь спектр боли от нового и нового падения. Я близка к тому, чтобы возненавидеть эту чёртову игру. Команда защиты Стэнфорда не просто прямиком с фермы ГМО. Они нахрен на завтрак, обед и ужин сожрали всех своих соперников. Уже немало игроков из нападения сменилось по нескольку раз, а мы так и не продвинулись более чем на 19 ярдов. Когда проходит чёртова первая четверть, я могу выдохнуть, поскольку от нас выходит команда защиты. И я замечаю, как Саша начинает нервничать ещё больше, елозя на сиденье. Игра началась, сердце замирает, однако не так сильно, поскольку теперь больше достаётся соперникам. Но наши слишком подавлены началом игры, да и нулевым результатом. Обычно Дюк и Блэк играют более агрессивно, без жестокости и без ненависти к сопернику, но желанием выиграть. Сейчас их будто укусила сонная муха. Они и впрямь решили сдаться. Чёрт, их команда нападения не такая уж и крутая. У них нет Ченнинга, нет Лиама, чьи ноги сливаются в одно сплошное размытое пятно, когда он бежит. У них нет Адама и Хейза, которые в состоянии разгрести путь для квотербека, если перед ними нет 7-футовых амбалов весом почти в 400 фунтов. Мои руки дрожат от волнения, воздух гудит вокруг нас. Я судорожно пролистываю страницы на экране, изучая все игры стэнфордских кардиналов Боллс. Отрываюсь, лишь когда проходит 15 минут первой части, показавшейся мне вечностью. «Куда ты?» — кричит мне Гейл, стоит мне вскочить со своего места. «Сейчас вернусь!» Говорю я и направляюсь вниз по бетонной лестнице, пытаясь добраться до бортика. Пытаюсь махать, чтоб Ченнинг меня заметил, но команде явно не до меня. Их тела напряжены, и по жестам явно видно чистое ощущение поражения. «Ченнинг!» — кричу я, но мой голос утопает в шуме стадиона. «Чен, Лиам!» Пытаюсь докричаться, только всё тщетно. «Чёрт!» — ругаюсь я и пытаюсь свистнуть, обхватив губами два пальца. Только сейчас и этого мало. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я нервно вышагиваю вдоль бортика. Я могу перелезть и побежать. Тогда я точно привлеку внимание каждого. Только на этом всё и закончится. Меня выведут, и я не сообщу замеченные нюансы в игре Стэнфорда. «Извините, простите!» Только и успеваю раздавать извинения, случайно наступая фанатам на ноги. «А нечего вставать у бортика. Есть свои места, пусть сидят. Эй, эй, полосатый!» Кричу я, и на меня не обращает внимания ни один из судей, зато замечает какой-то чувак с наушниками. Я указываю на судью и прошу, чтобы он подозвал того ко мне. Тот пожимает плечами и всё же выполняет мою просьбу. Судья, на удивление, подходит явно заинтересованный или удивлённый. И стоит мужчине оказаться на расстоянии вытянутой руки, как я хватаю его свисток на шее и притягиваю к себе и мужчину, и свисток. Вкладываю всю силу своих лёгких и дую. Звук оглушает не только меня и судью, но и всех в радиусе нескольких ярдов. «Что вы творите?» — возмущённо восклицает мужчина. «И что он мне сделает? Я ничего не нарушила. Ну, подумаешь, у человека была мечта дунуть в судейский свисток. Дунула. И таки да, я добиваюсь нужного эффекта». На свист оборачиваются почти все. Я тут же машу двумя руками и принимаюсь прыгать, чтобы точно наверняка привлечь внимание Ченнинга и позволить ему увидеть меня в толпе. Мужчина что-то говорит тренеру, а после Ченнинга ещё трое бегут вдоль поля, направляясь ко мне. Божечки, они такие умнички. Догадались, что я явно не собиралась наделить своего любимого волшебным поцелуем. Я протискиваю сквозь фанатов в противоположную сторону, где нет такого скопления народа. Что случилось? Ченнинг подбегает и обнимает меня, буквально припечатывая к бортику. «У нас есть минута, и начнётся вторая четверть». «Во-первых, соберитесь. Вы играете не на полную силу». Отчитываю я ребят. «Во-вторых, Стэнфорд плохо играет». «Ага», — протягивает хрипловатым голосом Лиам. «Ты это скажи моей заднице, на которой гематома, наверное, размером со штат Колорадо». «Не замечала, что у тебя такая большая задница», — язвлю я. «Они реально плохо играют, и, пожалуйста, не перебивайте». Я выставляю руку, когда Дюк хочет что-то сказать. Стэнфорд отлично играл в прошлом году. Настолько отлично, что большую часть нападения забрали в NFL, и сейчас их состав не очень. Они не такая сплочённая команда, и поэтому у них такая защита. Если им не забить, то они и другим не дадут. Я посмотрела все итоги игр, когда играет Стэнфорд, самые низкие очки. Хотя, когда играют те же команды с другими, всегда превышает 20 очков. Я думаю, дело в их защите. «И как это поможет?» — спрашивает Ченнинг. «Я, по-твоему, ваш тренер?» — усмехаюсь я. «Я выдала вам свои наблюдения, как дилетанты в игре, а уже вам решать, что делать дальше. Через вашу защиту они не пройдут. Я смотрю на Дюка. А вам?» — устремляю свой взор на Лема. «Нужно как-то заработать очки. И еще. Я смотрю на Ченнинга. «У вас же есть запасной квотербек?» Все ребята хмурятся. «Они прорываются к тебе, зная, что ты всегда отдаешь пас, как обычно, и играют в НФЛ. Они убирают тебя, не давая кинуть и пройти ярды. Они знают, как играешь ты. Сделайте замену квотербека на один розыгрыш и сами посмотрите со стороны, как играет их защита. Уверена, они облажаются». «Ладно, Шерлок Холмс, что еще?» усмехается Лиам. «Я, по-вашему, знаю, знала бы, работала бы тренером. Я сказала свои наблюдения. И, пожалуйста, будьте осторожны. Еще несколько таких падений, как были, и мое сердце не выдержит». «Я люблю тебя, малышка Харлин», — произносит Ченнинг и обнимает меня, прижимаясь своим шлемом к моему лбу. «Я бы поцеловал тебя, но мешает шлем». «Я тоже люблю тебя, Чен». Обхватываю его шлем руками и прижимаюсь к холодной поверхности губами. «А я могу поцеловать. Удачи!» «Спасибо». Ченнинг отбегает от бортика и оборачивается ко мне, продолжая бежать спиной, бьет кулаком по груди, и я отвечаю тем же. «Люблю тебя!» Шепчу одними губами. Надеюсь, я не ошиблась в своих догадках, что Стэнфорд на этот сезон ставил исключительно на защиту, предварительно изучив все стили игры своих соперников. Я поднимаюсь на свое место и сажусь между Сашей и Гейл. Игра начинается, во мне теплится надежда на хоть какой-то шанс заработать ярды и продвинуться дальше. И когда вижу все тот же состав, Ченнинг на прежнем месте, я ощущаю разочарование. Да, Райнер капитан, и ему принимать решение о дальнейшей игре. Но есть и тренер. Возможно, именно он отказался от такой стратегии, посчитав меня не тем человеком, кто хоть как-то смыслит в футболе. Недавно я ненавидела этот спорт, а сейчас люблю квотербека. Все в жизни меняется, и предпочтения тоже. Свисток. Игра началась. Я морщусь, когда на Ченнинга слишком легко прорывается защита сквозь наших парней и буквально бульдозером сшибает квотербека с ног. Я чувствую боль в собственной грудной клетке. О, Господи! Меня начинает колотить, когда Ченнинг не встает так быстро, как обычно, и вокруг него собираются игроки. Я поднимаюсь с места и закосываю губы с внутренней стороны. Боже, боже, боже! Пусть с ним все будет хорошо. Свисток. Судья подает знак, и над полем звучит сигнал и слова. У Брюнсбола замена квотербека. Мои глаза наполняются слезами. Либо от радости, что это лишь хорошая игра, и с Ченнингом на самом деле все хорошо. Либо от осознания, что команда прислушалась к моим словам и поверила мне, хотя я могла и ошибиться. Я сажусь на место и ощущаю, как по всему телу бегают табуном мурашки. Вторая четверть заканчивается счетом 10-7 в пользу Калифорнийского университета. Наша трибуна взрывается криком, когда Лиам, словно Бэтмен, влетает в зачетную зону противника. И тачдаун. Знаю, радоваться сильно нельзя. Это лишь середина игры, и все может поменяться. Третья четверть начинается с защиты с нашей стороны, и все сыплется, как карточный домик. 10-14. Кардиналы Болл обгоняют Брюнсбол на 4 очка. Четвертая четверть, и мое сердце замирает. Если до этого я считала эту игру зверской, то сейчас осознаю, насколько сильно ошибалась. Наших игроков защита соперников выбивает как кегли, едва ли не страйк. Замена, замена, замена. Штраф за штрафом у соперников, только это не решает ровным счетом ничего. И когда Лема штрафует за нарушение, а Хейзер рвет на скамье в ведро со льдом после столкновения с настоящим катком, я запрокидываю голову, смотря на потемневшее небо, и закрываю глаза, понимая, это проигрыш. Да и черт с ним. Холодная капля падает мне на щеку, пробуждая меня, и я открываю глаза. Холодные крупные капли летят сверху. Дождь. Ливень обрушивается на нас со страшной силой. Больше не слышно ни звуков стадиона, ни ведущего, лишь сплошная стена воды. Прекрасный Роузбол, не имеющий навеса. В одночасье мы все промокаем до нитки. «Это катастрофа!» — произносит Гейл, когда после перерыва игроки выходят на поле со всеми знаменами. Капли дождя уже не напоминают стену, но и не прекращаются. По прогнозу, даже и близко не было ливня. Последние 7 минут. И если наше нападение не заработает тачдаун, то мы проиграли. Игра началась, и каждое движение Ченнинга отдается в каждом моем ударе сердца. Сквозь пелену наблюдаю самые ужасные мгновения этой игры, после которых происходит очередная замена. Лиама сбивают, наваливаясь на него с двух сторон, и теперь это уже не игра на публику. Я сжимаю пальцы в кулак, молясь, чтобы это нахрен все закончилось. Лиама поднимают наши игроки, и он что-то эмоционально кричит, размахивая руками, подобно ветряной мельнице. После чего его уводят с поля, помогая дойти до скамейки запасных. Еще одна замена. Из стартового состава уже осталось не так много человек. Снова перерыв. Эта игра никогда не закончится. Черт ее подери. Внутри меня клокочет волнение, а желудок скручивает в узел. Возле Лиама крутятся медики. Черт, там что-то серьезное? В меня вцепляется Гейл. «Не знаю, я ни черта не вижу», — отвечаю я, смахивая с лица мокрые пряди. Судя по всему, не все настолько плохо. Мы видим, как на поле выходит Лиам, подтягивая одну сторону своих бридж. Свисток. Игра продолжается. Пас. Ченнинг отбегает и намеревается кинуть мяч бегущему Лиаму, как Райнера накрывает просто гигантской тушей. Мяч выскальзывает из рук, и двое мужчин падают на мокрую траву. Брызги разлетаются по сторонам, когда сверху падает еще трое. «Чен!» — вскрикиваю я, сжимая пальцами край спинки сиденья передо мной. Сердце мгновение пропускает удар. Еще один. Я буквально задыхаюсь, когда к центру поля сбегается куча людей, разгребая Ченнинга под завалами тел жертв Макдональдса. «Пожалуйста, прошу!» — шепчу я, сжимая низ промокшей до нитки джерси с номером 13. «Пожалуйста, вставай, прошу! Ченнинг!» «Нет, нет, нет! Я просто не могу на это смотреть!» Но продолжаю, не в силах даже моргнуть, ведь могу упустить момент, когда Ченнинг пошевелит хотя бы рукой. «Нет, нет, нет! Я просто не могу на это смотреть!» Но продолжаю, не в силах даже моргнуть, ведь могу упустить момент, когда Ченнинг пошевелит хотя бы рукой, подавая признаки своей способности двигаться. «Пожалуйста!» Ощущаю, как Гейл хватает меня за руку, впиваясь пальцами настолько, будто в меня вонзили сразу несколько карандашей. «Пожалуйста, Чен, вставай!» Продолжаю шептать я, ощущая холодные капли, стекающие по лицу. Не то слезы, не то дождь. Сердце делает кульбит, когда медикам машут разойтись, и я вижу, как Ченнинг шевелится, пытаясь встать. Только все тщетно. Усталость, травмы, отсутствие боевого настроя на игре. Дождь. Чертов дождь, не желающий прекращаться. Еще ко всему добавляется неодобрительное гудение толпы на трибуне фанатов противника. Мне хочется набить морду каждому и плевать, что их там более 40 тысяч. Плевать, готова порвать каждого. Наши сдались еще с самого утра, потому что в них никто не верил. Я понимаю, взыграло задетое эго, амбиции. Но ребята должны собраться и отыграть эту чертову игру. Смотрю на табло. 5 минут. Даже не 5 секунд, а минут. Есть время совершить невозможное. Нужно просто поверить в себя, собраться и сыграть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два притопа и хлопок. Два притопа и хлопок. Освобождаюсь от руки Гейл и поднимаюсь с места. Раз, два, три. Правая нога, левая нога, хлопок. Правая, левая, хлопок. Правая, левая, хлопок. До тех пор, пока не встают Саша, Гейл и еще несколько человек, продолжая повторять за мной. Правая, левая, хлопок. Сидящие на нашей трибуне крутят головами, следя за происходящим уже не на поле, а за их спинами. Постепенно встает все больше и больше людей, пока шипение вражеской трибуны не глохнет в наших притопах и хлопках. Этого достаточно, чтобы завести небольшую толпу на трибуне, желая развлечься, считая данное действие забавным. Но слишком мало, чтобы заставить играть. Правая, левая, хлопок. Ну давайте же! Я осматриваю нашу трибуну, понимая, что стоят единицы. Правая, левая, хлопок. Ну давайте же, поддержим наших ребят! Кричу я и взмахиваю руками, обращаясь к сидящей толпе позади меня. Придурки! Шеплю я, когда ни одна живая душа не встает. Правая, левая, хлопок. Правая, левая, хлопок. И начинаю петь во все горло всем известную песню Квин «We Will Rock You», ставшую уже международным гимном любого спорта. Холодные капли дождя хлещут по лицу, попадая в рот. Но, черт возьми, я не сдамся, пока вся наша трибуна не поднимет свои задницы. И улыбаюсь, когда на припеве ко мне присоединяются еще зрители, к ним другие. Криво, режет слух, но это и не певческий конкурс. Я начинаю улыбаться, когда все больше и больше людей встает, подпевая. На мгновение я смолкаю и закрываю глаза, чувствуя вибрации стадиона и его голос, звенящий в воздухе. Все недочеты гаснут в созвучии голосов, становясь одним идеальным хором. Кажется, даже дождь стихает. Ченнинг встает не без помощи ребят и смотрит на трибуны. Едва ли он может найти меня в огромной стоящей толпе, но я его вижу. Игра началась. Ченнинг Райнер. Это первая игра за всю мою историю в спорте, когда я ощущаю себя в мясорубке, а после еще и под отбойным молотком. Если наш энтузиазм не блистал в самом начале, то сейчас его попросту нет. Наблюдение Харлин действительно оказалось отличным. Моя замена принесла команде тачдаун, даже немного обидно. Квотербек на замене сыграл лучше, чем я, вернувшись с НФЛ. Харлин права, соперники знали мою игру, вероятно, пересмотрев со мной все матчи, и рвались ко мне, как стая голодных гиен. Мы воспряли духом, пока не сравняли счет. И четвертая четверть. Вот где поистине оказалась мясорубка. Наши игроки выбывают, как кегли на дорожке в кегельбане. Хейс получил такой удар, что приятель едва успел добраться до скамьи запасных, чтоб его не вывернуло наизнанку прямо на поле. Штраф сопернику в 23 ярда. Только это не вернет нам игрока. Травмированный Лиам кричит, чтоб все нахрен отвалили, и вкололи ему обезболивающее, и он возвращается в игру. Теперь и я, лежащий лицом в мокрую траву, едва дышу. «Ченнинг, твою мать! Чен!» Я слышу уже истерический голос Лиама. Суетящаяся толпа, маячат ноги, брызги от ботинок летят прямо в лицо. Все, что я хочу, минуту отдыха, и чтобы меня никто не трогал. Просто, мать его, никто не трогал. И я мог привести свое дыхание в норму. Понять, могу ли я играть дальше, если даже сломаны ребра. Каркас должен защищать, только они не предназначены для веса стольких жиробасов. И когда я едва дышу, ко мне приходит осознание. Все, я сдался. Вот он, вкус поражения. Если днем ребята просто искрили этим чувством, то сейчас оно настигло и меня. Черт, мы не играем в футбол, мы просто выживаем на поле. И если остальные команды прошли через такое же мясо, я им не завидую. И неужели мы оказались хуже? По ощущениям, да? Моральное выгорание, вот оно. Чен, ты можешь встать? А говорить? Отвали, а, хриплю я. «Все, отвалите!» «Он жив, это уже хорошо!» Лиам опускается на колени передо мной. «Бро, играть можешь?» «Не хочу», — произношу я и пытаюсь встать, но мышцы не слушаются. «Никто не хочет! Ну как ты сказал, проиграть, но красиво?» «Иди в жопу!» — рычу я, Лиам смеется. «Он даже больше, чем просто жив!» — усмехается друг. «Нам дают перерыв, еще один!» К нам подбегает Хейс. «Я в игре, ребят». «Все, ты до краев наполнил ведро со льдом», — издевается Лиам. «Нет, там еще осталось место до следующего раза», — отвечает Хейс. «Я рад за вас», — бормочу я. «Мне нужно встать. Я должен встать. Должен, черт подери». Однако мое желание встать никак не граничит с возможностями моего тела. Еще и трибуна соперников, скандирующая наше поражение. До тех пор, пока трибуна напротив не начинает топать и хлопать, а после петь, поддерживая нас. «Давай, поднимайся, бугай!» Лиам и Хейс помогают мне встать на ноги. «Ну что, играем?» Я смотрю на стоящую трибуну. Ни один человек не сидит на месте. Все стоят и поют. Мне не найти взглядом Харлин, и несмотря на это, я ощущаю ее пристальное наблюдение. Уверен, кто и мог поднять всю эту массу, так только моя малышка Харлин. Боже, как же я люблю эту занозу. «Ну что, Хейс натягивает на себя шлем. «Как и тогда, с Майами», — говорит он. «Посвятим эту игру твоей девушке, сделавшей невозможное». Я улыбаюсь. «Да». Последняя четверть, третий даун и всего каких-то 15 ярдов. В нашем распоряжении 1,5 минуты. На трибуне все еще поют, не смолкая ни на секунду, поддерживая нас и запуская по нашим венам адреналин, заставляя кровь бежать быстрее, ускоряя шаг и придавая сил. Каждый пройденный ярд отдается дикой болью в теле у каждого игрока. Я это вижу по их движениям, как они стискивают зубы на капе, их взгляду. Нами движет одна цель — победить любой ценой. Порвать в клочья эту грёбаную команду Стэнфорда. Пас. Отдаю мяч Лиаму, и он пробегает еще 5 ярдов. А в меня врезается плечом игрок защиты противника, повалив на землю. 10 ярдов и 30 секунд. 4-й даун. Мы собираемся в круг и просто молчим. Это наш шанс выиграть и доказать себе и всем, что мы, черт возьми, способны пройти и через такие скалы, как наши противники. «Надерем им зад!» — кричу я, и мир сливается в один лишь звук нашего дыхания. Получаю пас от центра, хватаю мяч. Хейс и тайт-энд блокируют соперников, буквально повалив их на траву. Я делаю обманный пас, Лиам прижимает руки к груди и бежит так, будто за ним мчит сам черт. А я перепрыгиваю через поваленные тела и бегу вслед за Лиамом. Один из игроков наваливается на него сзади, даже не удостоверившись, что он с мячом. Я ускоряюсь, всего 3 ярда. 2 ярда. Чьи-то руки обхватывают меня чуть ниже пояса и повисают на мне. Как рождественская гирлянда, но черта с два. Я продолжаю переть вместе с игроком Стэнфорда. Слышу дикий гогот, исходящий от Лиама, лежащего на траве и раскинувшего руки по сторонам. Позади кто-то сшибает с меня груз. Уже не понимаю, был это кто-то из наших лайнменов или же соперник промахнулся, сшибая своего же, давая мне буквально пинок под зад, ускоряя мое движение. 1 ярд. Стадион просто взрывается шумом. Очередные руки, хватающие меня за джерси, и буквально зловонный горячий воздух на моем затылке. Я выжимаю максимум. Колени готовы распрощаться со мной до следующего сезона, легкие вот-вот взорвутся, а мышцы начнут прорывать кожу от напряжения. Все, о чем я мечтаю, ванна со льдом. 1 000 000 кубиков обезболивающего и мягкие губы Харлин, целующие меня нежно, позволяя все еще оставаться в сознании этого мира. Я вырываюсь вперед, прижимая мяч к груди, как младенца. На меня сзади наваливается туша. Наши тела сталкиваются, и мы валимся в сырую траву, пересекая черту зачетной зоны. Из груди вырывается горячий воздух и стон. Я снова лицом в траву, но это уже не важно. Мы выиграли. Тачдаун! Раздается со стороны звук свистка одного из судей, и рефери подает сигнал. Игра почти закончена. Есть еще шанс заработать 1 очко, да только есть ли смысл? 17-14. Брюинсбол победил. Черт, да, да, да, да! Мы это сделали! Стадион взрывается мощной энергией победы. Так бы с самого начала. Черт. Надеюсь, Харлин поставила на нашу победу. Черт, я просто везучий ублюдок, что повстречал эту потрясающую девушку. От этой мысли я начинаю смеяться в голос. «Ты ударился головой?» — спрашивает Лиам. На мой смех собираются ребята моей команды и смотрят на меня сверху вниз. С их шлемов брыжут отголоски былого дождя. «Черт, я хочу жениться на ней», — произношу я и улыбаюсь, как идиот, все еще прижимая к груди мяч. «Он точно тронулся умом», — усмехается Лиам. «Давай его сюда». Друг забирает из рук мяч, а меня поднимают Дюк и Блэк, единственные, кто пострадал меньше всего из нашей команды. Мы выиграли со счетом 17-14. Ура! Последний гол принес нам 1 очко, и теперь можно официально сказать, что мы, черт возьми, победили. И меня радует не только наша выстраданная победа, но и бегущая через все поле Харлин. Мокрая насквозь, джерси с моим номером льнет к телу, волосы прилипли к лицу и шее, покрасневший нос и слегка щеки. Несмотря на это, она самая прекрасная девушка на свете. Чертовски сексуальная. Не знаю, как этой девчонке удалось пробиться через охрану, но ей точно под силу все. Выпусти ее на поле со Стэнфордом, она бы раскидала эти огромные туши по сторонам. И я готов побежать к ней, однако мои ноги иного мнения. Мышцы горят, умоляя о пощаде. Расстегиваю шлем и снимаю его, когда Харлин добегает до меня, разбрызгивая по сторонам воду, бросается мне на шею. Откидываю на траву шлем и обнимаю девушку в ответ. Пытаюсь поднять, даже на это не осталось сил. «Боже, Ченнинг, я думала, умру», — шепчет она и крепко меня обнимает. «Чуть с ума не сошла. Я безумно, просто безумно люблю тебя». Харлин поднимается на носочки, я из последних сил нагибаюсь, и наши губы встречаются в поцелуе. В самом сладком поцелуе из всех, что у нас были. Поцелуй победы. Прерывает нас какой-то шум позади. В нашу сторону бежит масса рассерженных тел. «Мы не смогли ее остановить!» Звучит позади, а после Лиам взрывается диким смехом и сгибается пополам. «Она с нами!» Вперед выходит Дюк и Блэк. «Девчонка не нарушитель?» «Нет, девчонка в нашей команде!» Произносит Дюк, а те в недоумении смотрят на парней. «Запасной тренер!» Все еще ржет Лиам. «Боже, Харлин, ты мой герой!» Хромая к нам подходит друг. «Чен, прости, но я влюблен в твою девушку». «Не-е-е», протягивает Харлин. «Приятель, прости, я уже занята им». Она похлопывает по защите, и я морщусь от проходящей вибрации. «Нам всем бы не помешало наведаться в медицинский пункт и получить неделю постельного режима». Я обнимаю Харлин и целую ее в макушку. Мой идеальный постельный режим. «Признавайся, это ты подняла половину стадиона?» — спрашивает Адам. «Надо же было как-то заставить вас играть», — улыбается Харлин. «И вроде удалось». «Победу мы посвятили тебе», — произносит Хейс. «Оу, мальчики, это так приятно. Кто бы мог подумать, что я обзаведусь полной футбольной командой», — смеется она. «Эй, милая, полегче!» — привлекаю я к себе Харлин. «Ты хоть и под номером 13, но ты мой номер один!» Девушка приподнимается на носочки и снова целует меня. «У-у-у, как это противно!» — звучит со стороны, а мы улыбаемся, продолжая целоваться.